Братья и сестры, на такой бы ноте нам закончить не только наше общение, да, но и нашу христианскую жизнь, вот как сейчас пропели, чтобы действительно с торжеством прославлять нам имя того, который спас нас и, как сегодня уже говорили, дал нам такое право жить для Бога и трудиться для Бога. Тема, которая мне досталась в этот раз, это сначала была написана на бумажке «проявлять ревность до конца», потом исправлено было «проявлять верность до конца». Я думаю, что и ревность нужно бы до конца проявлять, и верность тем более. Идет речь, конечно, о нас с вами, как о народе Божьем, что мы избраны Богом, являемся народом Божьим, честь нам такая оказана, грешникам недостойным, но Бог нас очень высоко поставил, Он призвал нас, омыл, очистил кровью Своей святой, и теперь мы являемся народом святым, народом Божьим. Мне хотелось три места прочитать. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 9 стиха. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам». Но здесь мне одну мысль хотелось подчеркнуть, что то, вот, о чем говорилось здесь два дня, я бы так сказал, наверное, не было даже, может быть, и нужды говорить об этом. Вы сами научены Богом и знаете. Здесь говорится о братолюбии, что, в общем-то, нет нужды писать об этом. Вы сами знаете и научены Богом, как должно поступать. Но умоляем же вас, братья, более преуспевать. Получается, братья и сестры, если даже мы собираемся в такое общение, ну и, может быть, напоминаем знакомые истины друг другу, то они побуждают нас более преуспевать. Значит, всегда возможен рост духовный в тех вопросах, о которых вот мы рассуждали. Вчера вечером один брат говорит, вообще, я, говорит, не пойму, почему это молодежное, называется членским молодежным. Вот, говорит, целый день мы прослушали, могли бы и не члены церкви присутствовать, ничего здесь такого тайного не происходит, или что-то такое здесь говорится, что должно быть только членом церкви. Но я так подумал, с одной стороны, он и прав. А с другой стороны, вот как вы думаете, ну, можно ли на общем собрании, вот где еще не покаявшиеся, или покаялись, но не заключили завет с Богом, или еще, можно сказать, не стали на этот путь, говорить о таких откровенных темах, как вчера, например, выбор спутницы, или как устраивать свою семейную жизнь. Или вот, например, такой вопрос, который сегодня здесь подняли братья, и говорили о внешности. Вообще, уместна ли была бы эта тема для нечленов церкви? Как вы считаете? Я думаю, что, хотя вроде бы мы говорим о том, что можно бы и не членам церкви, но даже членское собрание, оно, как бы, знаете, даже о большой ответственности говорит, что здесь мы можем откровенно поговорить о тех вопросах, которые возлагает Бог на нас, как на членов церкви. И поэтому спрос или как бы требование или желание у Бога к нам гораздо выше, чем, может быть, к другим. Ну и, конечно, вот я нахожусь под впечатлением. Вчера, когда началось наше общение, брат читал место из Евангелия от Луки. Я думаю, вы помните, да? И читал он о мудром строителе и неразумном строителе. Ну и, в общем-то, смысл такой, примерно, того отрывка Писания, что кто слушает Слово Божие и исполняет его, тот подобен мужу благоразумному. Но вот когда рассуждения были, то брат говорил о том, что если фундамент или нету фундамента, или плохой фундамент, то бывает потом и покосится здание, и может быть даже что-то трудно исправить. А вот у меня мысли дальше пошли. Вот я хотел бы вместе с вами задать этот вопрос и вам. Как вы считаете, ну, например, фундамент негодный, плохой фундамент, и появились ну, трещины там или кривизны какие-то, что надо делать? Достаточно ли только приводить в порядок стены, выравнивать их, или что надо делать? Я думаю, сколько бы мы ни старались вот исправлять, все-таки пока мы серьезно не займемся, не подкопаем этот дом и не заложим туда крепкий фундамент, все исправления, внешние исправления, они будут, наверное, или временными, или ненадежными. Оно снова и снова будет приходить в негодность. И вот я думаю, если вот эта тема, которую братья мне поручили, чтобы проявлять нам верность до конца, я думаю, братья и сестры, очень важно задать себе вопрос, а именно в чем верность до конца проявлять. То есть, во-первых, нужно проверить наше стремление, путь наш христианский, на каком основании действительно мы начали и совершаем наше духовное строение. Если это основание заложено верное, тогда стоит исправлять. То есть сначала нам нужно все-таки углубиться и проверить фундамент нашей веры, фундамент нашего упования. И вот когда это будет, ну, можно сказать, в порядке, ну тогда можно будет и исправлять что-то. Мне вспоминается случай один, описанный он в книге «Судей Израилевых». Случай левита, который был без определенного места жительства. Ну, сейчас их просто называют бомж. Он жил, где случится. Вот он ходил, человек этот, юноша был, молодой. Но я не хочу его сравнивать с нами, но... И вообще, братья и сестры, когда мы рассуждаем или вспоминаем вот такие примеры, не надо сразу, может быть, все отрицательное только, а вот если даже отрицательный пример, то он приводится и вспоминается для того, чтобы ну, не случилось с кем-то так. Потому что и описан в Библии отрицательный пример, обязательно с целью, чтобы мы не были похотливы на злое, то есть как предупреждение. Ну и вот этот человек, левит с горы Ефремовой, написано, ну, во-первых, левит, это говорит о чем? Из какого он колена? С колена Левия. Вообще, этот левит из народа Божьего. Получается, из народа Божьего, еще из колена Левия. А колено Левия, это какой удел у него был, у этого колена? Когда в пустыне они были, то Моисей сказал, кто Господень ко мне? И тогда левиты, то есть потомки Левия, они встали на сторону Моисея и Аарона, и таким образом, можно сказать, отвергнутое когда-то колено при благословении Иаковом своих сыновей, оно получило в удел Господа. То есть они очень высокое положение занимали среди Божьего народа. Это колено Левия. И вот теперь, оказывается, из этого колена, из этого народа, из народа Божьего, из колена Левия, молодой человек, но он не находился как бы при деле, а он пожил или ходил и искал место пожить, где придется. И вот написано так, что в это время в одном доме мать сберегла какое-то серебро, ну, определенное количество, 1100 сиклей, я, правда, не знаю, сколько это на наши деньги сегодня переводить, но это большая сумма денег. И она сберегла это серебро для сына своего, чтобы посвятить это сыну. Ну, а сын украл эти деньги. Она теперь вслух сына как бы высказывает проклятие в адрес того, кто эти деньги украл. Сыну, видимо, страшно стало, что он попадает под проклятие. И он эти деньги матери возвращает. Он говорит, вот эти деньги, которые украдены у тебя, я их взял и отдает их матери. Но мать говорит тогда, меняет как бы проклятие на благословение, говорит, ну, благословен ты у Господа. А эти деньги я, в общем-то, хотела тебе посвятить и сберегла их для тебя. Но он все равно возвращает эти деньги, и тогда мать делает что из этих денег? Часть этих денег она отдает плавильщику и делают из него истукан, и сына своего, ну, как бы посвящает теперь на служение Богу. Ну, вообще, братья и сестры, как вы понимаете, это правильный подход или правильный выход? Истукан в народе Божьем. Писание так говорит. В то время не было царя в Израиле, и каждый делал, что ему казалось справедливым. То есть это было такое время, в которое этот человек, его звали Миха, мать его, они таким образом думали, что они тоже служат Богу. Они считали, что если что-то посвящено Богу, и сделали они истукан, конечно, они не подразумевали там Ваала какого-то, или Астарту, или еще кого-то. Они понимали того живого Бога, который вывел их из земли египетской, но все-таки поклонялись ему, ну, как в виде иконки, статуэтка или что там было сделано. Ну, был сделан идол, и теперь поклонялись они Богу таким образом. И вот этот левит, который был из колена Левия, из народа Божьего, из колена, которое посвящено было на служение Богу, он ходил и искал, где бы пожить и как пожить. Ну и случилось так, что он пришел в дом этого человека, Михи, а тот уже в это время вырос, и у него уже дети были свои, и Миха теперь берет этого левита себе в священники. И вы знаете, когда он взял его себе в священники, он очень обрадовался. Он говорит, теперь будет мне Бог благотворить, потому что у меня при служении Богу священник из колена Левия, левит. Ну, а там недолго ему пришлось радоваться. В колене Данова в это время тоже не было, можно сказать, и удела своего они еще не заняли, и служения Богу тоже не было. И когда они увидели в доме Михи священника молодого, левита, который хорошо пел и, в общем-то, службу отводил, ну, по-своему служил Богу, то колено Данова, им понравился этот священник. И они забрали у Михи и священника, и идола того, который там был, и сделали этого священника священником одного колена, колена Данова. Ну и можно сказать, Михи радость кончилась. Он еще попытался вернуть этого священника с этим идолом, но те были люди очень настроены строго, говорит, замолчи, а то некоторые из нас разозлятся, и тебе плохо будет потом. Ну, вернулся он так в свой дом, а колено Данова стало, ну, поклоняться Богу вот таким образом. Но, друзья, вот какой вывод вообще хотела сделать из этой истории? Священник или левит сначала жил где придется. Он не был, как бы, если вот сравнить со вчерашней проповедью, я бы так сказал, у этого человека не было твердого основания. Хотя у него было назначение от Бога очень высокое. Он принадлежал тому колену, которое должно было бы служить Богу. Но так как он не определился в служении Богу, а вот ходил и искал себе, где бы и чем заняться, то и случилось с ним такое, что его сначала Миха как бы пригрел, а потом он оказался и в колене Дановым, священником, а в общем-то оно повело ко греху всего Израиля, потому что впоследствии в колено Дана стали ходить на идолопоклонство. А случилось так, что вот тот человек, который как раз должен был бы Богу служить, и ему, я думаю так, казалось, что он Богу и служит. Но то служение Богу, которое он теперь, ну пусть бы даже приводил в соответствие или как-то старался его, ну, можно так сказать, отработать, чтобы оно было красиво, чтобы оно было, ну, примерно, чтобы оно других в восторг приводило. Если основание там заложено неправильное, если там в основании лежит идол какой-нибудь, идолопоклонство, то хоть что потом исправляй внешне, наверное, все будет напрасно. Надо вернуться к основанию. Вот в Откровении Иоанна я еще одно место прочитаю. Мы читаем так. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Я думаю, что вот основание нужно жизни нашей избрать и заложить правильное. А основание это может быть, как уже во все эти два дня мы слышали, что жизнь наша должна быть посвящена Богу и только Богу. И оказывается, вот это, вот если это основание заложено, если такая направленность нашей жизни избрана нами, тогда нужно верность сохранять на этом пути до конца. Недостаточно, ну, только как бы заложить это основание, а потом, чтобы свернуть с этого пути. То есть, можно так сказать, если человек уклоняется с путей Господних, то на таком пути, я бы очень хотел предупредить каждого, верность до конца сохранять недопустимо. То есть, на путях уклонения от Бога. А вот если действительно мы заложили твердое основание и теперь устраиваем нашу христианскую жизнь в повиновении Богу, в исполнении воли Его, то вот на таком пути нужно верность сохранять до конца. В Откровении мы здесь прочитали, что «будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Между прочим, в послании семи церквам в каждой церкви сказано «побеждающий, он будет иметь какую-то награду». Оказывается, нам нужно бороться, нам нужно следовать за Христом и в этой борьбе, ну, не просто вот как бы вести такую непосредственную жизнь, а нам предстоит борьба, и в этой борьбе нам предстоит победа. И, братья и сестры, по-другому получается даже невозможно. Если кто-то, может быть, думает так, ну, хорошо, я спасен, я теперь помилован Богом, являюсь Детем Божьим, ну и, в общем-то, ну, как бы на этом успокоиться или удовлетвориться, ну, можно сказать, такая жизнь, она нас в конце концов, ну, если беспечность такая, или ну, вроде бы уже и спасен, как этот левит, он был из колена, из народа Божьего, и принадлежал к этому колену, но когда он жил, и не очень определенной была его жизнь, и он там, где что придется, сделал, там, где придется, пожил, что ему понравилось, может быть, или не очень вникал в свое назначение даже, или, может быть, призвание свое, он на это не обращал внимания, и оно, в конце концов, и для него не принесло ему благословения и пользы, и не принесло пользы это и народу Божьему через него. Еще место одно, которое тоже говорит о верности до конца, хочу прочитать из Евангелия от Матфея, 24 глава. Здесь сказано: «Претерпевший же до конца спасется». А до этого говорится, что в последнее время восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Оказывается, братья и сестры, когда заложено это твердое основание, когда мы действительно избрали путь следования за нашим Господом и действительно помилованы Богом по великой Его милости, не по заслугам нашим, без всяких заслуг, мы много об этом слышали, то важно, чтобы вот эту верность мы сохранили Богу до конца. В Откровении сказано: «Будь верен до смерти», а здесь тоже: «Претерпевший же до конца», а перед этим сказано, что будут предавать сначала внешние, а потом даже сказано, что и друг другом будете предаваемы. И тогда все равно нужно сохранить верность до конца. «Будь верен до смерти» или «Претерпевший же до конца спасется». Почему, братья и сестры, вот именно верность до конца? Я бы так даже сказал. А если не до конца, тогда и не надо начинать. Потому что нет в этом смысла. А если действительно мы помилованы Богом и призваны к этой святой жизни, то, конечно, верность эту нужно и до конца сохранять. Конечно, при правильном фундаменте или при правильном направлении нашей жизни. Еще один пример хотел привести, который в какой-то степени, может быть, открывает ту же сторону такую, как нам и найти, может быть, место свое в церкви, в жизни, в труде, в служении Богу. Я думаю, мы хорошо знаем историю Давида, и у него был друг Иоаннафан. Вот о нем хотелось немного тоже сказать. В 13 главе, описано, как Иоаннафан вообще начинал, или как бы описано его начало. Это было после того, как Саул, отец его, воцарился. Год был по воцарении Саула, и другой год царствовал он над Израилем, как выбрал Саул себе 3000 из израильтян. 2000 были с Саулом в Михмасе и на горе Вифильской, 1000 же была с Иоаннафаном в Гиве Вениаминовой. А прочий народ отпустил он по домам своим. И разбил Иоаннафан охранный отряд филистимский, который был в Гиве. И услышали об этом филистимляне, а Саул протрубил трубою по всей стране, возглашая, да услышат евреи. Ну и началась война. Здесь мы читаем, что Иоаннафан разбил отряд филистимский. В 14 главе описано еще одно событие, когда Иоаннафан с оруженосцем идут опять в стан врагов и опять одерживают победу. Иоаннафан говорит такие слова: «Богу нету разницы, через одного или через многих даровать победу Божьему народу». Опять Иоаннафан одерживает победу. Потом мы видим вдруг, когда начинается война с филистимлянами, и единоборец из стана филистимского выступает против Божьего народа, почему-то Саул, который выше всего народа израильского на целую голову и красивее всего Израиля, в это единоборство не вступает. И почему-то мы не видим, что Иоаннафан тоже вступает в это единоборство. Он почему-то молчит. Он почему-то тоже в страхе. И вот вдруг выходит Давид в единоборство с Голиафом и одерживает блестящую победу. Голиаф поражен. Евреи потом в сражении тоже одерживают победу. И в хороводах запели песни, что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И вот после этого мы видим, что Иоаннафан, когда увидел Давида, побеждающего Голиафа, сердце Иоаннафана прилепилось к Давиду, и он хотел ему и одежды свои, и подарил ему одежды свои, и доспехи свои подарил ему. И потом настолько тесная и близкая дружба завязалась у Иоаннафана с Давидом, что он и жизнь свою даже подвергал опасности ради того, чтобы сохранить друга своего Давида. И вдруг в начале второй книги царств мы читаем такой стих. «Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей». Вы знаете, братья и сестры, мне этот стих наводит на мысли. Во-первых, вот если так коротко проанализировать немножко эту историю, которую мы сейчас вспомнили, по некоторым моментам, то я бы этот стих по-другому хотел встретить в Библии. Я бы хотел встретить такое выражение: «Любезные и согласные в жизни Давид и Иоаннафан не разлучились и в смерти». И мне кажется, вот к Давиду и Иоаннафану вот эти слова, они больше подходили. Но почему-то в Библии написано, что не Давид и Иоаннафан любезные и согласные в жизни оказались, а были любезными и согласными в жизни кто? Саул и Иоаннафан. И у меня вопрос. Вообще вот, если говорить об Иоаннафане, этот человек был воин, был сын царя, был преданный человек, другом был Давиду, который был мужем по сердцу Божию. И как будто даже всегда стоял очень близко и даже жизнь свою полагал за друга своего. А вот конец этого человека, почему-то он находится в такой печальной, плачевной песне. И конец, когда подводится итог жизни Иоаннафану, то в итоге слышно, что он, оказывается, был любезным и согласным совсем не с Давидом, а он был любезным и согласным с отцом своим Саулом. Конечно, братья и сестры, я не хочу подвергать там сомнению или ту дружбу, которая была, или верность со стороны Иоаннафана. Но один урок хотелось для нас, как для членов церкви, для молодежи, из этой истории извлечь. Можно вот так, как Иоаннафан, быть рядом с путями Господними или быть рядом с теми, которые идут путем Господним. Можно даже одерживать или как-то в начале какие-то победы, в начале когда-то и, может быть, успех иметь. Потом и находиться с народом Божьим, очень близко находиться с народом Божьим. Но если случится в жизни, когда приходится принимать серьезные коренные решения, и если в этих решениях не сориентируется человек и верности Богу не проявит до конца, то может случиться, что в конечном итоге он оказался союзным или согласным и любезным в жизни совсем не тем, который шел путем Господним, как это случилось у Иоаннафана. Конечно, может быть, и времени столько нет, но мне бы хотелось вот и чуть-чуть проанализировать. Когда Иоаннафан одерживал первую победу, так получилось, что отец его занял престол, набирал сильных людей, и с Иоаннафаном, сыном своим, он оставил 1000 людей, а 2000 было с Саулом. И вот здесь замечается, друзья, я считаю, что это очень важная черта у Иоаннафана проявляется, которая бы должна для нас быть серьезным предупреждением. У Иоаннафана проявляется самостоятельность. У Иоаннафана проявляется, отдельное от отца решение. Он разбивает охранный отряд филистимлян. Сами себе представьте, если оккупация, и теперь кто-то разбил охранный отряд. Это что означает? Это означает, что спровоцирована война. Вообще, на это Иоаннафан еще не был помазан. Иоаннафан еще не был царем. И поэтому ему провоцировать или выяснять отношения с врагами пока не было поручено. Но Иоаннафан, когда сделал это, отец, он, в общем-то, отнесся к этому очень снисходительно. Я думаю, что у отца никогда и не было после этого даже претензий. Но получается так, Иоаннафан здесь проявил излишнюю самостоятельность. И когда вот в этой победе Иоаннафан, или в этой борьбе Иоаннафан одержал победу, то даже после первого поражения было так сказано, что Саул одержал победу над врагами. А вот вторая борьба, второе сражение, когда было, то написано так, что Иоаннафан опять не советовался с отцом. И даже тогда, когда Иоаннафан с оруженосцем пошли против врагов, и Господь блестящую победу подарил Иоаннафану, и у Иоаннафана было понятие такое, что Господу безразлично двоим подарить победу или многим, через многих или немногих спасать, мы видим опять, вроде бы, настолько это благословенно, настолько это успешно, настолько это правильно. А в конечном итоге, когда стали молиться Богу после сражения, Бог почему-то молчал. Бог не отвечал ни Саулу, ни пророку. Вы стали выяснять, кто виновен. Оказывается, вина падает на Саула и Иоаннафана. Между ними стали выяснять, кто виноват. Оказался виновным Иоаннафан. Его вина оказалась в том, что он съел заклятое. Когда Саул хотел предать смерть Иоаннафана, его народ извлек из объятий Саула. И вроде бы это опять было оправдано, вроде оно опять никому не причиняло такого вреда. И жизнь опять продолжалась у Иоаннафана как бы своя, и у Саула своя. Но уже той смелости или той уверенности в победе, или той уверенности в Боге у Иоаннафана уже после этого не оказалось. А все начиналось с очень малого. Во-первых, сначала такая повышенная самостоятельность, оторванность, а потом, когда и во второй раз он победу совершает, тоже вроде бы и успех есть, но потому что он этот успех совершал как бы без согласия или без совета с тем, кому поручено было в данном случае служение, даже и царство, оно опять в конечном итоге привело его вот к такой духовной слабости. Потом, когда Иоаннафан уже увидел свою слабость такую духовную, ему понравился Давид, но он опять, прощаясь с другом своим после того, как они вынуждены были расстаться, написано, что Иоаннафан плакал, и Давид плакал, но Давид плакал более. И вот у меня вопрос тогда тоже возникал, почему Давид более плакал? Потому что он вынужден был скитаться, а Иоаннафан возвратился в город к отцу своему. И получается, там, где ему надо было, ну, можно сказать, покориться отцу и не без его согласия вести какие-то действия или сражения, он не распознал воли Божьей, не покорился отцу. А там, где ему надо было противостать отцу и сказать, нет, отец, я все-таки пойду с тем, который скитается, и пошел бы с Давидом вместе в изгнании, там почему-то у Иоаннафана не хватило мудрости или не хватило познания. И Иоаннафан, можно сказать, остался с Саулом. И Иоаннафан, который знал хорошо, кто будет царствовать после отца его Саула, почему-то все равно оставался с Саулом до дня смерти своей. И почему и во второй книге царств написано, что любезные и согласные в жизни, они не разлучились и в смерти своей. И вот, братья и сестры, конечно, может быть, немножко так сумбурно, или, но мне хотелось вот эти детали для молодежи, для нас подчеркнуть. Есть моменты такие, которые как бы дают гарантию нам верности во многом. Это верность в малом. И вот я думаю, на образе Иоаннафана мы видим, что если человек в своей, как бы в своем начале пути, если он не очень доверяет Богу или не покоряется, ну, например, для молодежи, какие вопросы покорности? Для молодежи очень важно искать свое место в церкви, очень важно быть полезным, очень важно не отказываться или не уходить от ответственности в семьях, там, где вы растете, чтобы труд, нагрузка, которая ложится на плечи, может быть, ваших родителей, вам нужно подставить свои плечи. И бывает так, что у молодежи понятие такое, что, ну, а что родители, что они могут понимать? И мы уже и сами можем решать кое-какие вопросы. И вот такая повышенная самостоятельность или отрыв от старшего поколения, можно сказать, она может быть и какие-то победы даже молодежи дает, какие-то благословения приносит, но лишает духовных сил. И хорошо, если человек, обнаруживая, что он лишается духовных сил, хоть бы тогда остановился, как это случилось с Иоаннафаном. Он видел, что его жизнь не такая уж победная, как она была раньше. Когда он увидел победоносного Давида, и его сердце прилепилось к нему, он видел, что этот человек действительно с Богом идет в сражение. Но у Иоаннафана не хватило тогда мудрости и твердости опять, может быть, восстать плотским каким-нибудь своим соображением, чтобы соединиться с Божьим народом, соединиться с Давидом и в изгнании бы с ним быть, чтобы с ним потом и царствовать. И, братья и сестры, получается так, что Господь желает, чтобы верность мы ему до конца сохранили. Но эта верность до конца, она начинает проявляться с малого. Она в обыденной нашей жизни проявляется. Когда мы в жизни очень верны тем обязанностям, которые ложатся на нас, очень немногие и простые. И если здесь мы верны, тогда будет верность и в большом, верный в малом, верен и во многом. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы, действительно встав на этот христианский путь, получив спасение, и Бог со своей стороны очень много сделал для нас, чтобы пусть Господь и поможет нам, чтобы нам вот со своей стороны тоже все сделать, чтобы в малом верность, там, где понимаем, сохранять, чтобы верность сохранить Богу до конца. Сколько нам Бог определит, мы не знаем. Но сегодня закладывается как бы начало, фундамент закладывается того, как будет заканчиваться наша жизнь и служение Богу, насколько она будет Богу приемлемой. И об этом хотелось бы еще и помолиться, попросить у Бога и милости, и мудрости, и видения, чтобы разобраться и серьезный фундамент заложить в нашу духовную жизнь, чтобы верными быть Богу до конца. Аминь. Труден мой путь, я счастлива, пока.